Люки на часах не пошли по кругу. Люди и машины замерли на месте. Компьютеры зависли сразу от испуга. И застыла ручка на чистом листе. Люди все же слышат и все ощущают. И все теперь вокруг стало вдруг из бронзы. И телеканалы не оповещают. Так всегда мечтала и хотела солнце. Захотела солнце. Так захотела солнце. Солнце. Так захотело солнце. Облетали корабли, кометы. Часто посещали грузовые музеи. Снимали, раздавали ролики по свету. Критично обсуждали все в кругу друзей. А у людей на лицах видно возмущение. На языке немомбранные слова. И поменяется все мировоззрение. Бог новые понятия раздавал. Так захотело солнце. Так захотело солнце. Так захотело солнце. Так захотело солнце. Все же слышат и все ощущают. И все теперь вокруг стало вдруг из бронзы. И телеканалы не оповещают. Так всегда мечтала и хотела солнце. Так захотела солнце. Так захотела солнце. Так захотела солнце.